В галантных историях Берлина мы узнаем название целого ряда таких домов терпимости в Берлине, а также и название улиц, на которых они стояли. Большинство находилось в так называемом Фридрихштадте. Автор описывает также бесстыдное поведение обитательниц этих домов. И его описание вполне подтверждается данными магистра Лаукхарта, знавшего по собственному опыту эти дома. Он провел в одном таком доме даже несколько дней, так как солдатом стоял в нем постоем, и приводящего более детально подробности. О физиономии обитательниц и о способе торговли, практиковавшейся в этих домах самой низкой пробы, магистр Лаукхарт говорит: «В среднем девицы, глупые нахалки, которым совершенно неизвестно ни чувство приличия, ни чувство деликатности. Речь их уснащена бесстыдными словами, а циничными жестами они еще бесстыднее возбуждают животную похоть. И притом пьют они даже водку, как ломовики. Если приходишь в такой дом, то первая попавшаяся атакует тебя, назовет миленький, обращается на ты и сейчас же требует, чтобы ты ее угостил вином, шоколадом, кофе, водкой и пирожным. И все это подается скверно, а стоит дороже, чем где бы то ни было. Дальнейшее зависит от того, будет ли мусью так галантен, что исполнит желание нимфы, или нет. В первом случае девица остается с ним, гладит его по щеке, называет милым и желанным. Во втором случае она его бросает и ищет себе более податливого компаньона. Таким образом, можно спокойно сидеть в доме терпимости, покуривать трубку, смотреть представление и платить только за то, чего сам потребуешь. И так многие любили проводить время. Подобные посещения домов терпимости кое-где сделались столь обычными, что никто не видел в них ничего предосудительного, даже, говорят, жены, если туда отправлялись их мужья. О бесцеремонном посещении домов терпимости берлинцами магистр Лаукхарт сообщает: «В Берлине не считается постыдным или зазорным заходить в дом терпимости. Многие, даже очень почтенные мужья, ходят туда, и никто не порицает их за это, даже собственные их жены. Всем известно, что каждый десятый делает это просто из любопытства или для времяпровождения». В домах терпимости, посещавшихся более состоятельным бюргерством, царили те же нравы, хотя жизнь текла и менее шумно. Такие дома лежали, к тому же, обыкновенно в стороне от центральных улиц. Почтенные бюргеры, несомненно, бывали очень не прочь разнообразить супружескую жизнь, но должно было это совершаться без всякого скандала. Какова была программа в этих более чистых домах терпимости, видно из заметок Мюллера. Одна из девиц караулит постоянно за окном, и как только является посетитель, к ней присоединяются другие, раз они не заняты. Все здесь очень дорого и элегантно. Мадам, у которой живет девица, встречает посетителя, рассыпаясь в любезностях, и провожает его в приятно натопленную и чистенькую комнату, где стоит диван и небольшая кровать. Появляется одна или несколько красиво причесанных, мило одетых женщин, и мадам, уходя, спрашивает, чем она может служить. Посетитель требует, скажем, бутылку вина. Прекрасно. Бутылка немедленно подается. Сколько стоит? Талер. Печенье. 8 грошинов. Ты садишься на диван и шутишь с девицей. Вдруг у нее разбаливается голова. А что, если нам выпить чашку шоколада? Ты, надеюсь, останешься на ночь? И она обнимает тебя и горячо целует в обе щеки. Если ты решил испить чашу любви до дна, и так как день клонится к концу, остаться на всю ночь, то это для девицы тем приятнее. Мадам, чашку шоколада, кричит она и шепчет ей на ухо, господин остается. Мадам посылает лакея с шоколадом. Сколько? 16 грошинов? Прекрасно. является горничная с ночным колпаком, туфлями, полотенцем, двумя тазами с водой, желает доброй ночи, запирает и уходит. Если таковыми были большинство домов терпимости и их обитательницы, если отдельные города и страны отличались друг от друга разве только тем, что под влиянием расовых или национальных особенностей ярче выступали те или иные черты профессии, то, как уже упомянуто, в каждом городе существовало несколько святилищ любви, обслуживавших исключительно богатую и требовательную клиентуру. Эти последние отличались, разумеется, во всех отношениях извне и внутри от домов второго, третьего или четвертого ранга. Здесь девицы никогда не показывались у окна и уж, конечно, никогда не показывались в бесстыдном костюме. Да и вообще ничто не говорило непосвященному о характере дома. Очень часто, напротив, все имело целью произвести впечатление строжайшей солидности. Даже значительная посещаемость многих из таких домов тщательно маскировалась. Целый ряд дверей выходил в переулки или в соседний дом, так что никто не видел входивших или выходивших посетителей. Все это делалось отчасти в интересах богатых клиентов, желавших сохранить инкогнито, отчасти в интересах специальной категории посетителей, например, священников, которым посещение таких учреждений было запрещено. Внутри те же контрасты. Неопытный посетитель в первую минуту мог вообразить, что попал в порядочное общество. Когда однажды парижский архиепископ жаловался министру де Аржансону на снисходительное отношение к упомянутом выше отеле де Рояль, он услышал в ответ, что нигде не царит такого порядка, как в этом доме. Так что и вы, монсеньор, и я, мы могли бы спокойно зайти. То же самое приложимо и к лондонским баням, представлявшим, впрочем, не столько дома терпимости, сколько своего рода пти-мезон. Об одном таком учреждении, во главе которого стояла сводня миссис Гоудс, говорится в одной из наиболее важных для истории проституции в Лондоне XVIII века книжек «Дворцы Лондона». Миссис Гоудс всегда разыгрывала благовоспитанную даму общества. Женщины, которые ругались или непристойно выражались, не принимались. Главными ее клиентами были богатые купцы, которые под предлогом поездки на дачу обыкновенно заходили в субботу вечером и оставались до утра понедельника. Она всячески старалась им угодить, у нее имелись превосходные ликеры, очень образованные куртизанки, элегантные кровати и мебель. Приблизительно такой же репутацией пользовался упомянутый выше дом любви мадам Шувиц в Берлине, привлекавший в начале XVIII века массу иностранцев. Царившие в таких роскошных домах более утонченные формы, конечно, не мешали тому, что здесь были налицо все пороки и капризы, даже больше, более утонченные формы только и делали возможным удовлетворение подобных капризов. И действительно, в этих амбарах любви можно было все найти и все получить. Красивейших женщин всех национальностей и возрастов, от невинного ребенка до перезрелой женщины, привлекавшей эксцентрической извращенностью. Здесь устраивались пикантные ужины, за которыми прислуживали нагие проститутки. Имелись комнаты пыток с самыми изощренными возбуждающими орудиями для стариков и бессильных. Здесь устраивались афинские вечера и массовые оргии, эротические спектакли, в которых можно было участвовать активным актером или пассивным зрителем. Кто хотел иметь женщину экзотической расы, находил ее здесь и так далее. Содержатели и содержательницы таких знаменитых заведений постоянно старались перещеголять друг друга самыми изысканными новинками. Наиболее роскошный, по мнению современников, дом терпимости, фонтан в Амстердаме, состоял из ресторана, танц-зала, кабинетов, кафе и на крыше дома бильярдной, где самые красивые девушки играли нагие на бильярде. Уже упомянутая нами мистерис Гейс, содержавшая в Лондоне учреждение преимущественно для импотентных развратников, нуждающихся в самых острых возбуждающих средствах, разослала однажды своим постоянным посетителям приглашение такого содержания. Мистерис Гейс позволяет себе уведомить лорда, что завтра, ровно в 7 часов вечера, 12 прекрасных нимф, нетронутых девушек, исполнит один из тех знаменитых праздников любви, какие устраиваются на Таити по указаниям и под руководством царицы Оберен, каковую роль взяла на себя сама миссис Гейс. И тот же свидетель сообщает нам об эффекте, которое произвело подобное приглашение. Явилось 23 посетителя, все из высшей знати, среди них 5 членов палаты общин. Ровно в 7 началось празднество, к которому мистерис Гейтс пригласила 12 молодых атлетических парней, исполнивших вместе с нимфами на глазах восхищенной публики праздник Венеры, по окончании которого был устроен роскошный ужин. В том же роде был и упомянутый выше бал любви, устроенный миссис Пандерквест, в котором участвовали также светские дамы. Дом терпимости, который содержала некая мисс Фаукланд, состоял из 3 домов — Авроры, Флоры и Мистерии. В каждом было 12 девушек, называемых монашенками. Обитательницами Авроры были невинные девушки, и сюда имели доступ только импотентные старики старше 60 лет. Об остальных 2 учреждениях говорится: в храме Флоры имелось такое же число монашенок, отличавшихся благодаря предшествовавшему воспитанию живостью, веселостью, услужливостью и развращенностью. И посетителям было нелегко остановить свой выбор на какой-нибудь одной. Храм мистерий оправдывал свое название разыгрывавшимся в нем сценами невообразимого тайного разврата. Сюда доступ был закрыт даже обитательницам других 2 храмов и остальных домов терпимости. Все завоевания техники, химии, физики, философии, достаточно вспомнить магнетизм, тогда едва ли кем так усердно эксплуатировались, как содержателями роскошных домов терпимости. Казалось, все эти завоевания не имели иной цели, как помочь последним, стремившимся ко все более изощренным формам промысла, придумывать все новые трюки. Классическим примером может служить пользовавшийся всемирной известностью храм здоровья Грахема, не только приводивший многие годы в восхищение всех старых виверов Лондона, но и привлекавший в Лондон многих состоятельных иностранцев со всех концов света. Наряду с официальным домом терпимости каждый класс, каждый город имели еще свои особые замаскированные дома терпимости. В Швейцарии такую роль играли лечебные грязи. Бернские Маттен были в этом отношении известны всей Европе. Сюда не только приезжали влюбленные парочки. Женская прислуга состояла здесь из проституток, среди которых гости могли выбирать по желанию. Самое купание имело лишь второстепенное значение. Главной целью была возможность развлекаться днем в костюме Адама с одной или несколькими проститутками. Сюда относятся и вышеупомянутые лондонские бани, где купание вообще не играло роли. В посвященной Англии книге Архенхольд следующим образом описывает эти убежища для похождений знати. В Лондоне существуют особые дома, называемые банями. На самом деле их назначение состоит в том, чтобы доставить представителям обоих полов удовольствие. Эти дома меблированы роскошно, иногда даже по-царски. Все, что может возбудить чувства, или имеется налицо, или может быть доставлено. Девицы не обитают в них, а приносятся в портшезах, переносные кресла. Этой чести удостаиваются только такие, которые отличаются хорошим тоном, одеждой и красотой. Если девица не понравится, то она не получает подарка, а уплачивается только за портшез. Так как англичане остаются серьезными и тогда, когда предаются удовольствиям, то дела обделываются здесь так сосредоточенно и прилично, что даже трудно себе представить. Всякий шум и суетня изгнаны. Не слышно даже шагов, так как все углы застланы коврами, а многочисленные лакеи говорят между собой шепотом. Старики и бессильные подвергаются здесь по желанию розгам. В каждой бане имеются ради формы и ванны, которые, однако, почти никогда не употребляются. Хотя подобные удовольствия стоят дорого, многочисленные бани переполнены всю ночь публикой. Ту же роль играли еще в большей степени помещения для танцев, всюду открывавшиеся в XVIII веке. Подобные сведения имеются у нас главным образом о Берлине. В галантных историях Берлина Мюллера этой теме посвящена целая глава. В этих помещениях часть девиц состояла из вольно промышляющих проституток, часть находилась на службе владельца зала. «Белый лебедь», «Золотой корабль», «Город Варшава», «Зал гусара Курта» — таковы наиболее известные помещения в конце XVIII века. Здесь веселилось главным образом простонародье. Более чистая публика посещала зал Гейля и ресторан Легера. Впрочем, залы для танцев существовали при большинстве домов терпимости, и публика посещала их или чтобы познакомиться с проституткой, или чтобы в качестве зрителей насладиться откровенным кокетством девиц. Аналогичный характер носили и возникавшие в начале XVIII века кофейни, особенно в Саксонии. В них с самого начала прислуживали девицы, кафеменшер, как их называли. Они пользовались очень плохой репутацией. В лейпцигском «Фрауэнциммерлексиконе» об этой категории проституток говорится: «Кафеменшер называются те подозрительные и развратные женщины, которые в кофейнях прислуживают мужчинам и исполняют все их желания». Многие гостиницы также служили во всех странах целям проституции. Многие хозяева сдавали комнаты проституткам, чтобы они могли обслуживать гостей, или же знали адреса проституток, так что их можно было по желанию гостей сейчас же привести. Архенхольц приводит в своих британских летописях следующий случай. Один содержатель гостиницы в Дюре-Лен выпускает каждый год список проституток, посещающих его гостиницу или вообще известных ему. Книга озаглавлена «Список дам из Ковент-Гардена». В ней имеются их фамилии, описание наружности, манер, талантов, хотя, правда, часто пристрастное. Ежегодно печатается 8000 экземпляров, которые расходятся необычайно быстро. В Англии этот промысел был в особенности сильно развит. Здесь существовали учреждения всех видов и рангов, от простой таверны, посещаемой матросами, и до упомянутых выше бань. В низкопробных тавернах хозяева привлекали девиц тем, что кормили и поили их даром. В более дорогих хозяин часто прямо давал им все содержание, и они были поэтому обязаны всегда быть к его услугам, чтобы он в надлежащий момент мог их представить гостям. В своей вышедшей в 1788 году книге «Приключения стороннего наблюдателя» Стивенс говорит: «После того, как компания молодых людей изрядно выпьет, является слуга и докладывает, что 4 или 5 красавиц остановились перед таверной и пожелали узнать, не понадобятся ли они, причем заявили, что зайдут еще раз. Слуга получает приказание пригласить дам, когда они снова появятся. В действительности эти женщины просто живут в гостинице и ждут в маленькой комнате, где они теснятся, как овцы в Митфилде, пока их не пригласят. И в этом заключается ночная работа этих несчастных. А так как им живется еще лучше других, то какова же должна быть жизнь остальных? Как ни разнились друг от друга все эти дома и учреждения, как ни разнообразна была маскировка, у них у всех была одна общая черта – как можно больше эксплуатировать посетителей. Делалось это не только обычной платой за любовь, но и дороговизной напитков и кушаний, потреблявшихся посетителями. Бывали ли они одни или в компании проституток? Впрочем, это были лишь самые невинные формы. Гораздо выгоднее была для содержателей игра, которой предавались фанатизмом во всех домах терпимости. Чувственно возбужденного мужчину, рядом с которым сидела проститутка с непристойными манерами, было так легко обмануть и ограбить до последней копейки, что и представляло обычное явление во всех святилищах любви. В квартирах низкопробных проституток не ограничивались шулерством, а прибегали к грубым методам, в особенности к воровству или к ограблению заснувшего или пьяного посетителя, не говоря уже о прямом вымогательстве сутенеров, так что гость часто должен был считать себя вообще счастливым, если ему удавалось добраться домой невредимым и целым. Не мешает здесь, кстати, заметить, что проституция вообще была тесно связана с преступлением. Большинство вольно промышлявших девиц занимались вместе с тем воровством. Огромному войску проституток и не менее огромному спросу потребителей проституции соответствовала в эпоху абсолютизма не менее многочисленная армия маклеров и агентов, снабжавших рынок все новым товаром, находившим для него покупателей и, главным образом, старавшихся о том, чтобы даже самый утонченный порог мог рассчитывать на удовлетворение. Нигде, даже в маленьких городках, не было недостатка в профессиональных своднях и сводниках. В крупных городах, где любовь была предметом массового потребления, имя им было легион. Мюллер говорит, число сводин огромно, ибо девицы в Берлине – важный предмет торговли. На них так и смотрят. Поэтому это ремесло совершается как в специально для него устроенных домах, так и отдельными лицами, так же хорошо, как в мануфактуре с долголетней практикой, а именно механично и бессознательно. Войско сводин исполняло свою профессию под всевозможными покровами, редко открыто и незамаскировано. И не столько потому, что эта профессия и в эту эпоху сопрягалась с опасностями, а скорее потому, что это было выгоднее. Тысячи лиц, к тому же, становились случайными своднями, так как их профессия предоставляла удобный повод, а выгодность такой деятельности все более побуждала их к постоянному использованию удобных случаев. Когда, например, в Париже в 17 веке появились извозчики, то даже люди, имевшие собственных лошадей, с особенной охотой нанимали извозчика, чтобы поехать на свидание или в места тайного и открытого разврата, или карета становилась сама местом галантных сцен. Тем более, что ввиду полного отсутствия другого сообщения и небезопасности дорог, карета была единственным средством более безопасного передвижения. Казанова десятки раз удостаивался благосклонности дамы именно в карете. И тоже известно нам из мемуаров всех других виверов. Так незаметно каждый кучер становился сводником. И уже в 17 веке они были именно на таком счету. Леру говорит о парижских кучерах 17 века. Кучеры в большинстве своем сводники, которые знают все места разврата в Париже. Другой такой фигурой был парикмахер. В эпоху, когда ни мужчина, ни женщина не могли обойтись без его помощи, и он каждый день приходил в дом, трудно было найти лучшего посредника незаконных сношений для обоих полов. И парикмахер в самом деле исполнял в большинстве городов одновременно и обязанности сводника, как видно из целого ряда сообщений и мемуаров. Продавщица галантерейных товаров могла исполнять такие же функции, и потому также часто бывала и сводней. Прорицатели и гадалки, к услугам которых прибегали в эту столь богатую противоречиями эпоху все без исключения женщины и значительный процент мужчин, были вообще прежде всего своднями и сводниками. О Вене мы узнаем, что здесь очень многие квартиры хозяева были сводниками, у которых среднее сословие поселяло своих нимф. Однако сводниками крупнейшего калибра были, без сомнения, агенты по отысканию мест, чтобы покрыть огромный спрос на девушек, да и вообще на свежий товар для рынка проституции. Трудно было найти более удобный случай, тем более, что из провинции ежедневно прибывали в большие города толпы служанок, нуждавшихся, естественно, в таких посредниках. Так рано напали на мысль соединить вместе обе профессии, или, вернее, пользоваться одной для прикрытия другой. Профессия агента по отысканию мест была с самого начала связана с торговлей девушками. Около местечек, куда прибывали из провинции деревенские телеги, всегда толпились массы подобных человеколюбцев. Архенхольц сообщает о Лондоне. Негодяйки-сводни обращают особое внимание на деревенские телеги, ежедневно прибывающие из провинции в Лондон и почти всегда привозящие с собой крестьянок, ищущих в столице место служанок. Такое бедное существо радо, если по прибытии в столь шумный город, где она не знает ни кола, ни дороги, встречает человека, делающего ей дружелюбные предложения и разыгрывающего по отношению к ней добрую мать. Раз очутившись в руках хозяина дома терпимости, такая бедняжка становится совершенно беспомощной, ибо никто о ней не заботился. А сама она была слишком невежественна, чтобы освободиться из ужасной темницы. Особенно в ходу были подобные методы в Париже и Лондоне. Роман Ретифа де ля Бретонна «Развращенная крестьянка» или «Опасности городской жизни» – история такой девушки, относящаяся к 1773-1774 годам, известная серия Хогарта «Жизнь проститутки» также изображает на первом рисунке деятельность таких торговых девушками. Таковы, без сомнений, наиболее важные формы, в которые тогда облекалась профессия сводни. Но это еще не все.